Проходи в зал и положи друга на кровать». Пропустив, захлопнул дверь. Олег положил Игоря рядом с Дериком. Мелина черным пятном сидела на стуле посередине комнаты, в ее потухших глазах отражался лунный блеск. Бельфидор неожиданно для всех включил свет. Комната мгновенно приобрела теплый желтоватый оттенок. Насупившись, друид смотрел на всех из-под лобья. Не выдержав, он закашлял. Олег бросил взгляд на старика. Мелина даже не шевельнулась. Прокашляв, друид начал разговор. «Отец давно приходил ко мне». Глубоко вздохнул. «Может, он и прав. Пора домой». Взгляд друида метался между Олегом и Мелиной. «Неважно», — холодно произнесла Мелина. «Ты о чем, юная эльфийка?» «Отец в беспамятстве. Он ни жив, ни мертв». «Может, скорую вызовем? Врачи помогут ему?» Влез в разговор Олег и сразу принялся рыскать по своим карманам. Не найдя телефон, сунул руку в карман брюк друга и нащупал мешочек. Достав его, он сморщил лоб. «Как?» – подумал он. «Что это?» – поинтересовался Бельфидор. Мелина пересеклась взглядом с друидом. Олег вытряхнул из кисета на правую ладонь перстень. «Откуда он у тебя?» – вскочила Мелина. Бельфидор округлил глаза и направился к Олегу. «Перстень моего отца». Олег надел подарок отца на безымянный палец. Казалось, сын Гериона приобрел величественный вид, и в его глазах мелькнуло отражение владыки Салампика. Бельфидор резко остановился, поневоле попятился обратно. Мелина прошептала. «Я знала». Олег почувствовал прилив воспоминаний. Он видел обрывки красочного мира, коронованного эльфа, сидящего в серебристом халате на золотом троне, усыпанном драгоценными цветными камнями. По правую руку стоял в латах Дерик, по левую в белой рясе Бельфидор. Белые прямые волосы до поясницы скрывали узоры на халате. Олегу казалось, проникновенный взгляд короля пронзал его насквозь. Голос Бельфидора привел юношу в чувство. «Молодец, Герион». Вновь пересеклись взгляды с Мелиной. «И правда засиделись в этом мире. Пора домой». Эльфийка в ответ кивнула, и друид пошевелил пальцами правой руки. На сухой старческой ладони показался голубой сияющий шар. Олег сразу почувствовал покалывание по всему телу. Перстень засиял. Величественный голос Бельфидора нарастал. «Сила, заключенная в перстне, и магия моя, во имя света разрушаю проклятие нечестивого!» Друид медленно направил сияющую ладонь на Дерика. «Разрушаю!» Голубой энергетический шар ударил в зачарованное лицо эльфа. Тотчас во всей квартире погас свет и комнату заполнил полумрак. Красная пелена исчезла, проклятие демона рассеялось. Бельфидор щелкнул пальцами, и на ладони вспыхнули оранжевые огненные языки, которые наполнили комнату светом. После друид с хитрой улыбкой ответил Олегу. «Твоему другу магия не поможет. Думаю, нашатырь ему нужен». Не спеша перевел взгляд на Мелину. «С отцом будет все хорошо». Эльфийка кивнула в ответ и принялась искать медикаменты, отодвигая ящики комода. Олег бросил короткий взгляд на Бельфидора и с молчаливого согласия друида принялся помогать Мелине. Подняв веки, Дерик тут же стиснул их. Тело эльфа обмякло и вспотело. Глубоко вздохнув, выдавил из себя осипшим голосом. «Кто здесь?» Дерик видел расплывчатые силуэты. В ответ раздался уверенный голос Бельфидора. «Жив». Мелина, услышав отца, бросилась к нему. Встав на колени, она сильно прижалась к его груди. Дерик нежно обнял дочь. На некогда зачарованном лице показалась улыбка. Олег достал пузырек из коробки с лекарствами, открыв его, сморщил лицо. Занюхав рукавом резкий запах, он подошел к Игорю, немного замешкавшись. Недоверчивый взгляд Дерика пронзил насквозь. Олег поднес пузырек к носу друга и неловко попятился назад, показав перстень. Глаза Дерика сузились. Бельфидор, не дожидаясь вопроса Олегу, ответил эльфу. «Он сын короля. Неожиданно. Сын короля?» Дерик перебил ослабевшим голосом. «Апчи!» – очнулся Игорь. Открыв широко глаза, он повернул шею и, увидев Дерека, вскочил. Олег сразу спросил: «Как ты?» «Олег?» Игорь неуверенно вертел головой в разные стороны, пытался разглядеть незнакомые ему лица. Особенно взгляд привлек мерцающий огонь на ладони друида. «Мы где?» Опустив претензии насчет перстня, Олег ответил: «Мы в гостях, я пока сам не в курсе происходящего, но думаю, нас просветят». Бросил короткий взгляд на Бельфедора. Друид, сдвинув брови, сжал ладонь. Пламя вмиг погасло, в полумраке раздался глубокий старческий голос. «Медлить нельзя, прихвостни Энтемариуса наверняка уже прознали об Олеге или догадываются, кто он на самом деле. Меня волнует, какие силы им подвластны. Пришло время вернуться в Эльфигорию и разобраться с темным властителем, отомстить за смерть братьев и сестер». Глаза сверкнули серебристым блеском. Распахнув серый плащ, он достал из внутреннего кармана искру. «Нас свела судьба!» Золотистый свет обнажил лицо. Дерек одобрительно кивнул, Мелина улыбнулась, а Олег и Игорь, округлив глаза, смотрели на друида. Бельфедор, выдержав паузу, продолжил: «Готовьтесь!» Вмиг шар размером с яблоко вспыхнул и комнату заполнил желтый свет. Потрескивая, сфера поднялась с ладони и увеличилась в размерах. Дерек поднялся с кровати, расправил плечи и не спеша открыл шкаф. Достал клинки, кожаные сапоги и зеленую рубаху. Взяв все в охапку, он молча исчез в портале. Бельфедор кивнул остальным. Олег наморщил лоб, подошел к Мелине, взял ее за руку, и они одновременно исчезли. Следом шагнул в сияющий портал Игорь. Бельфедор, перед тем как исчезнуть, щелкнул пальцами, и комнату вновь заполнил полумрак.